Теперь все сдвинуто с места, и посреди комнаты нахально разъявил пасть большой обшарпанный сундук. Он уже сожрал ковер, сейчас проглотит папину шубу. На мебель надеты чехлы. Это тоже отлично. С них пятна отстирываются в раз, два, три, не то что с мебельной обивки. Комнаты кажутся просторнее, чем зимой. В них как-то по-весеннему гулко. Юзефа моет окна, макая тряпку в ведро с водой. И промытые стекла кажутся веселыми, как деревья после дождя. Ох, что-то там с Юлькой. Ну вот, так я и знала. Ветер сдунул со стола все мои фигурки, и две из них, графиня Каплет и граф Монтеки, упали в ведро с водой. Я уношу все свое хозяйство к маме и там сосредоточенно стараюсь обсушить обоих утопленников, выловленных мной из ведра. «Что там у тебя?» – спрашивает мама. Я показываю ей фигурки из Ромео и Джулии. Но мама почему-то не восхищается ими. «Какой вздор!» – говорит она. «Почему Джулия? Почему Каплет? Что с нее Каплет? И еще какой-то принц Париж. Можно подумать, что это я придумала для них имена. А как же их звать? Во-первых, не Джулия, а Джульетта. Разве это не все равно?» – удивляюсь я. «Нет, не все равно», – упрямо настаивает мама. «Я тебе сейчас расскажу эту историю, и ты поймешь, что в ней нельзя изменить ни одной буквы. А, впрочем, ты, пожалуй, этого не поймешь», — начинает сомневаться мама. «Я клянусь, божусь, уверяю, что все пойму». И мама рассказывает мне то, что всякий человек, однажды узнав, помнит всю жизнь до самой смерти. В итальянском городе Вероне жили две семьи — семья Монтеки и семья Капулетти. И они смертельно враждовали между собой. Как это смертельно? Ну, они по всякому поводу затевали ссоры, драки, нападали друг на друга, даже убивали. Умалишоты, догадываюсь я. Нет, просто это было очень давно, несколько сот лет тому назад, а тогда люди имели привычку решать все споры оружием. И до того они между собой враждовали, эти Монтеки и Капулетти, что даже слуги их, чуть бывало сойдутся, начинают драться. Совсем дураки какие-то! Слушай дальше. В семье Капулетти была дочка Джульетта, а в семье Монтеки сын Ромео. Вот эти, да? Показываю я на фигурке. И они тоже дрались и ссорились? Нет. Говорит мама очень серьезно, даже торжественно. Нет, они полюбили друг друга. Полюбили больше всего на свете. Они хотели пожениться. Но ведь их семьи были во вражде. Ромео и Джульетта не смели даже заикнуться о своей женитьбе. Там сейчас же началась бы такая кутерьма, такая резня. Им бы не позволили пожениться. «И они не поженились?» «Они поженились. Вот этот», — мама показывает на фигурку с подписью «Фра Лоренцо». «Этот был священник, и он тайком обвенчал их». «Молодец!» — говорю я бумажной фигурке. «Молодец, фра Лоренцо!» «Но в тот же вечер», — продолжает мама, — «случилась страшная беда. Молодые люди из семьи Капулетти затеяли ссору с Ромео и его приятелями. Пошли в ход шпаги, и Ромео, защищаясь, убил в драке двоюродного брата Джульетты. Я слушаю, боясь пропустить хоть одно слово. Тогда веронский герцог, он у них был вроде царя, повелел изгнать Ромео из города. «Уходи куда хочешь, живи где хочешь, но не смей появляться в нашем городе Вероне». «А Джульетта?» «А Джульетту ее родители решили выдать замуж вот за этого, за принца Париса, Что было делать Джульетте?